И когда она очнулась, она пережила шок. Кому приятно потерять память? Да, а потом начались неприятности. Вы так и не знаете, что с ней произошло? Кое о чем догадываюсь, но это не точно. И, может быть, от того, что она приняла не две, а одну таблетку, она кое-что начинает вспоминать. Ее преследуют сны, видение того, что произошло в эти пропавшие сутки. Профессор завистливо вздохнул. Боже, какой бесценный экземпляр! Но, увидев, что Кирилл нахмурился, тут же извинился. Но послушайте, Кирилл, если она приняла одну таблетку, то, может, не выбросила вторую? С надеждой спросил Солодов. Думаю, что вторая у нее сохранилась. О, Кирилл, если бы вы могли достать эту таблетку, я провел бы анализ и выяснил точный механизм действия препарата и, возможно, смог бы выработать вещество для снятия его последствий. Ведь надо же как-то помочь тем несчастным женщинам, которые ни за что, ни про что заперты в психушке. Хорошо. Если вы обещаете не искать эту девушку и не причинять ей дополнительных неприятностей, я постараюсь раздобыть вам эту несчастную таблетку. Может быть, вы все-таки передумаете, с надеждой спросил Солодов, и приведете ее сюда? Ни за что, твердо ответил Кирилл. Я не хочу, чтобы она знала, что могло бы быть, если бы эксперимент над ней не сорвался. Что она могла бы натворить, а может, уже натворила. Мне это все не важно, а она пусть не знает. Она вам не безразлична, догадался профессор. Дело не только в этом. Там еще много всего наслоилось, но, простите, профессор, я уж не буду вас утомлять подробностями. Профессор Солодов понял намек и нехотя отпустил Кирилла, оставив у себя материалы.